الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. Сегодня, بإذن الله جل وعلا, поговорим с вами так о отношении, то есть салафия к многим вопросам. То есть тема называется, то есть отношение салафийского манхаджа или салафийской дауи по отношению к многим вопросам. Вы знаете, что Ахлиссунна валь-Джамаа, у них есть многие названия, то есть это Ахлиссунна валь-Джамаа, это Ахлиль-Хадис, это Ахлиль-Асар, это Таифа аль-Наджия, валь-Фирка аль-Мансура, это Ас-Савад аль-Азам, это Аль-Джамаа, и это то самое Ас-Салафия или Ас-Салафиюн. То есть Ахлиссунна валь-Джамаа, как вы знаете, имеют разные названия, и эти названия не имеют никаких противоречий, то есть между собой. Потому что вещь может иметь одно имя, вещь может бывает одна, но имеет разные имена, как, допустим, на арабском. То есть Аль-Асад – это лев, понятно? Но Аль-Асад на арабском имеет другие названия, как Усама, как Хайдара и так далее. То есть Ас-Салафия или Ахлиссунна валь-Джамаа, или Ахлиль-Асар, или Ахлиль-Хадис, или Аль-Фирка аль-Наджия, или Ат-Таиф аль-Мансура, или Ас-Савад аль-Азам и так далее, это все синонимы для названия одной группы или одной общины из общин нашего пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям. Ахлиссунна валь-Джамаа, то есть называют себя, то есть салафитами. Почему? Потому что они идут, то есть строго по стопам наших салаф. Вы знаете то самое, что ас-салаф на арабском — это те, которые были до тебя, то есть предки. Те, которые были до тебя, их называют, то есть на арабском ас-салаф, то есть твои родители, предки, предки и так далее, которые были до тебя, понятно, их называют, то есть ас-салаф. И ас-салаф, как, то есть по отношению, то есть аль-мусталах, именно это то название, когда речь идет о сподвижниках пророка Мухаммада, алейхи салату ас-салям, и те, которые следовали за ним строго по истинному пути. Вы об этом знаете, то есть давно, поэтому я не буду, то есть долго об этом разъяснить. Но вы уже понимаете, что ас-салаф, когда мы говорим ас-салаф ас-салих, мы имеем в виду, это сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и поколения, которые следовали за ним, то есть это табиун и таби табиин. Поэтому ас-салафия, как говорится, это манхадж, который продолжается до судного дня. Не как говорят приверженного видения, как Аль-Бути, есть один суфист в Сирии, его зовут Аль-Бути, то есть Мухаммад Саид Рамадан Аль-Бути, это один из врагов Ахлиссунна валь-Джамаа. Он говорит, то есть ас-салафия, это был промежуток времени, который раньше произошел. Понятно? Аль-Бути, у него ас-салафия, он писал книжку, называется «Ас-салафия мархала заманья мубарака ла мазхаб ислами». То есть этот суфист Аль-Бути, он говорит, ас-салафия — это был промежуток, определенный благородный промежуток времени, понятно, который раньше был. Ас-салафия не является манхаджем. И шейх Аль-Фаузан, хафизаху Аллах ва раа, ва саддада хутана ва хута, сделал опровержение и писал опровержение против того, что писал этот враг Ахлиссунна валь-Джамаа Аль-Бути. Я разъяснил, что ас-салафия — это, да, и, то есть если речь идет А кто такие селеф? Селеф — это исподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и табиин, и табии табиин. Да, эти люди, они раньше были, уже все, то есть они больше не будут с нами до судного дня. Но ас-салафия, если как манхадж, или как путь, по которому надо идти, это манхадж, который будет до судного дня. То есть человек, он может себя приписывать к селефам, как об этом ученые говорят, и шейх ал-Ислам ибн Таймия, рахимахуллах, он об этом говорил и сказал, что нет проблем и нет греха, если человек, он заявляет о манхадж салаф, и он приписывает себя к нему, потому что об этом есть иджма у ахли сунна валь джамаа. То, что я хотел сегодня вам говорить именно, то есть отношение салафия к многим вопросам. Во-первых, отношение салафия к ученым. То есть ас-салафиюн, то есть или салафитхи, они как относятся к ученым? Когда я говорю ученые, я имею в виду именно ученые Ахли Сунна валь Джамаа. Я не имею в виду и знающие люди по религии, потому что есть люди, которые знают по религии, но они из превенцев аль-бидаа, то есть из люди, которые потакают своим желанием. Я о них не говорю. Ты можешь найти, допустим, человек, он ученый по тафсиру, он ученый по фикху, он ученый по арабскому языку, он ученый по наукам хадиса и так далее. Но он из превенцев нововведения. Понятно? То есть у него есть знания, но он не идет по пути Ахли Сунна валь Джамаа. Я о таких ученых не говорю. Когда говорю ученый, я имею в виду именно ученый Ахли Сунна валь Джамаа. Каково отношение ученый, или каково отношение, то есть ас-салафия к ученым Ахли Сунна валь Джамаа? То есть ас-салафиюн, они уважают ученых Ахли Сунна валь Джамаа и призывают людей, чтобы они к ним обращались постоянно по разным вопросам. И именно когда вопрос касающийся, то есть умма, ас-салафиюн, они считают, что ученые, эти наследники пророка Мухаммада, алейхи ссалату вассалям, ас-салафиюн, то есть, и когда речь идет о религии, они не от себя говорят, они идут строго по то, что говорят ученые Ахли Сунна валь Джамаа. Ас-салафиюн, они любят ученых Ахли Сунна валь Джамаа и берут знания, то есть от них, и они их защищают, когда превенции нововведения о них плохо говорят. Ас-салафиюн, то есть салафити, они хорошо думают о ученых Ахли Сунна валь Джамаа, не как превенции нововведения. Сейчас вы знаете, что есть мода, сейчас некоторые дети или пацаны, так можно их называть, когда, то есть они видят, что ученые по вопросу, допустим, джихада в некоторых местах не говорят. Понятно? Эти дети, они начинают, вот эти ученые, они трусливые, эти ученые, они боятся, эти ученые продали свою религию за мирской жизни и так далее. То есть они плохо думают о ученых Ахли Сунна валь Джамаа, и лучшие из них, который говорит, они хорошие, но не могут говорить, потому что их заставляют не говорить. Это сами хорошие из этих детей или из этих пацанов. И, конечно, это неправильно. Ахли Сунна валь Джамаа, они думают по-хорошему о ученых именно Ахли Сунна валь Джамаа. И они не делают, у них речь не идет по аз-занн, то есть не по предположению. Сейчас превенцию нововведения, они, допустим, говорят, а почему, допустим, в какой-то стране есть так и так, почему банки открыли по процентам, почему, допустим, президент той страны приглашал какого-то президента, у которых есть ноги, то есть отклонения, почему так, и почему ученые не говорят и так далее. Это неправильно. То есть это неправильно. Мы не имеем права сказать, почему ученые не говорят, потому что откуда эти люди знают, что ученые не говорят, а что ученый, он должен рассказать этим детям или этим пацанам то, что он говорит, допустим, президенту или какие советы, которые он им дает. Нет, баракаллаху фику. Нет, ученый, он не обязан. То есть ученый, он не обязан людям рассказывать, что я какому-то, то есть президенту писал писал, то есть советы, сказали ему так и так и так, но он меня не послушал. Это так делают привнесенное видение. То есть привнесенное видение, они любят, чтобы открыто это говорить. Понятно? Я ему сказал, я с ним поговорил, но он меня не слушал и так далее. Поэтому вы должны, иншаллах, на это обратить внимание. Ахсан Аллаху алейкум, то есть Ахли Сунна валь Джамаа, то есть Ас-Салафиюн, они хорошо думают о ученых, то есть Ахли Сунна валь Джамаа. Допустим, сейчас есть некоторые из приверженцев нововведения, они распространяют высказывания этого заблудшего человека Усама бин Ладена, когда он говорит, что шейх ибн Усеймин якобы ему сказал, что мы не можем заявить то, что мы хотим, или подобные такие слова. То есть, короче, ученые не могли сказать то, что они хотят. Понятно? И Усама бин Ладен, этот лжец, он говорит, что шейх ибн Усеймин, он это ему сказал, поэтому вот это ложная, то есть информация и обман, то есть приверженное видение распространяют это среди многих людей и говорят, что эти ученые на них давят и им не разрешают говорить то, что они Ахли Сунна валь Джамаа не верят, во-первых, от этого лжеца Усама бин Ладена, во-вторых, ученые Ахли Сунна валь Джамаа или Ахли Сунна валь Джамаа, они хорошо думают о ученых. Понятно? И они толкуют их поступки постоянно по-хорошему. Если исправ мусульманина по отношению к своему брату, если тот брат говорит какое-то слово, можно понимать его и по-хорошему, и по-плохому. Понятно? Исправ этого брата, чтобы ты толковал его слова по-хорошему. Если мы не знаем, что это, если мы знаем, что этот человек нормальный и добрый, и хороший человек, тогда, если есть два варианта, понимаем по-хорошему или по-плохому, тогда нет, понимаем по-хорошему, потому что он хороший, он верующий, он боится Аллаха Субхана ва Тааля. А если этот человек был из приверженцев нововведения или из лжецов, если он говорит какие-то высказывания, их можно понимать по-хорошему или по-плохому, если кто-то о нем подумал по-плохому, нет греха, потому что сам этот человек, он нехороший. То есть, возвращаюсь, если исправ мусульманин по отношению к простому брату мусульманину, если тот сказал какое-то слово или что-то сделал, то есть и можно понять по-хорошему и по-плохому, надо это толковать по-хорошему, понятно? А что можно тогда сказать, когда речь идет именно о ученых Ахли Сунна валь Джамаа? Поэтому, то есть, коротко говорю, то есть, по этому пункту, то есть, Ахли Сунна валь Джамаа, они любят ученых Ахли Сунна валь Джамаа, как имам Ахмад, как имам Малик, как имам Абу Ханифа, как имам Аш-Шафии, как ученый по хадитам, как имам Бухари, имам Муслим, Ат-Тирмизи, Ан-Насаи, Абу Дауд, Ибн Маджа и тому подобное. Они любят ученые, которые были, то есть раньше, как имам Ибн Кудама, как имам Аль-Бахари, как имам Ибн Батта, Аль-Укбри, как имам Шейх Ислам Тайми рахимахуллах, его ученик Ибн Каим, и Аль-Захаби, Ибн Касир. И они любят то самое ученые, которые были в наше время, как Шейх Абдул-Азиз Ибн Баз, рахимахуллах, Шейх Аль-Альбани, Шейх Аль-Усеймин, Шейх Абдул-Раззак, Афифи, Шейх Мухаммад Аль-Амин Аш-Шинкити, и ученые, и многие, как Шейх Аль-Фаузан, как Шейх Абдул-Мухсин Аббад, как Шейх Мухаммад Аман Аль-Джами, как Шейх Мукбил Ибн Хади Аль-Вадии, и как Шейх Раби' то есть Ибн Хади Аль-Мадхали, и другие. То есть Ахли Сунна валь Джамаа, они любят этих ученых, берут знания, то есть от них, они их уважают, они защищают ученых, то есть Ахли Сунна валь Джамаа, то есть салафити, ас-салафиюн, они хорошо думают о их ученых, они берут от них, то есть истину, и распространяют эту истину везде. Но они не говорят, что эти ученые, у них не могут быть ошибки. Нет, у них есть ошибки. Если они ошиблись, эта ошибка теряется в море их награды, как говорится. Понятно? То есть, если представим, у них награда как море, если они ошибаются, эта ошибка, то есть, если сравнивать, если выбрасываешь ее в море не изменится от этой ошибки. Понятно? То есть они признают, да, что эти ученые, у них бывают ошибки. Если он ошибся, говорим, это неправильно, это ошибка. Но это не значит, что он заслуживает порицания или предупреждаем от его манхаджа или запрещаем людям читать его книги. Нет. Он из-за того, что он из Ахли Сунна валь Джамаа, к нему так не относится. А если он был из ученых аль-бид'а или нововведения, тогда да, предупреждает от него и от его книг, чтобы люди больше не взяли от него. Вот это отношение, то есть ас-салафия к ученым. Давайте посмотрим дальше. Ас-салафия валь-фатва. То есть ас-салафия валь-фатва. То есть какое отношение, то есть ас-салафия по вопросам фатва. То есть Ахли Сунна валь Джамаа, они, потому что идут по стопам сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, поэтому они не за каждую, то есть мелочь дают фатву и так далее. То есть они ищут информации, они копают, то есть человек, если он не знает, он молчит. Понятно? Он молчит и говорит, спросите другого, то есть человека. Они не как привенции нововведения и как заблудшие люди, которые у них на каждый вопрос есть ответ. Понятно? Будто это ответ правильный или неправильный. Хорошо. Давайте посмотрим дальше. Ас-салафия ва ат-таклид. Я вам читаю, то есть некоторые отрывки из статьи одного шейха, его зовут Самир Мабхух, хафизаху Аллах. То есть ас-салафия ва ат-таклид. То есть каково отношение ас-салафия к вопросу таклида? То есть вы знаете, что ат-таклид — это слепое подражание. То есть ат-таклид, какое отношение, то есть ас-салафия к вопросу ат-таклида? То есть Ахли Сунна валь Джамаа, то есть ас-салафити, они считают, что имам Ахмад, имам Малик, имам Шафии, имам Абу Ханифа, они являются великими учеными, то есть нашей религии. И они верят, что эти ученые, они старались искать истину, и они не потакали своим желанием, когда высказали свое мнение по вопросам фикха. Но ас-салафиюн, то есть они считают, что человек, который надо слушать его слова полностью, это пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Человек, который его надо слушать полностью и взять его слова полностью, это наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Поэтому, если, то есть Ахли Сунна валь Джамаа заметили, что по какому-то вопросу по фикху какой-то имам сказал одно, и по далилу или по хадитам наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал другое, тогда Ахли Сунна валь Джамаа, они не оставляют сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, из-за высказывания этого имама. Понятно? И это не значит, что Ахли Сунна валь Джамаа не уважают этот ученый. Нет. Они уважают этого ученого, но их любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, больше. Поэтому они берут от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и так далее. То есть по вопросам таклида человек, если он не может искать в книгах, и он не может разобраться, то есть толкование аятов Корана и Сунна, и он не может собрать разные далили, понятно, из книг, чтобы потом поставить правильное мнение, ему разрешается делать таклид. Такой человек, то есть ему разрешается делать таклид, то есть он выбирает кого-то из ученых Ахли Сунна валь Джамаа, который он ему доверяет, и он берет то, что он говорит. Но с условием, что этот человек, он не выбирает от слов этого ученого то, что ему нравится. А то, что ему не нравится, тогда он это не оставляет. Тогда он это оставляет. Понимаете меня, баракаллаху фикум? То есть человеку разрешается, если он простой, и он не может искать в книгах и так далее, ему разрешается делать таклид. То есть слепое подражание. Понятно? Допустим, кто-то доверяет имам Ибн Баз, рахимахуллах. Понятно? И по какому-то вопросу хочет знать, это ислам разрешается или не разрешается. Понятно? Он потому что доверяет имам Ибн Баз, рахимахуллах, и потому что он не может искать далили и так далее. Понятно? То есть простой человек, он не талиб ильм и так далее. Тогда пусть он выберет, то есть то, что Шаазим Баз, рахимахуллах, он сказал, потому что он ему доверяет. Но, как я сказал, он не выбирает мнение, которое ему нравится. Нет, он не выбирает мнение. Кроме этого, если ему выясняется потом, что это мнение не соответствует с далилом, он должен это оставлять. Он не имеет права, то есть, сказать, я пойду по мнению этого ученого из-за того, что я ему доверяю, хотя его мнение не соответствует делилям. Я думаю, вам понятно, иншаллах. То есть, такой человек, ему различается, то есть, таклид. Но если человек, он был из сильных туллаб аль-ильм, или если он был из ученых, тогда он не делает таклид, то есть, он идет и ищет, и сравнивает с делили, которые есть у разных ученых, потом он делает свой, то есть, свой вывод. Понимаете меня, баракаллаху? То есть, вот это отношение, то есть, ас-саляфия к вопросу ат-таклида. То есть, надо слушать, в конце концов, пророка, саллаху алейхи ва саллям, полностью. Если кто-то из ученых, имам Абу Ханифа, Малик, Шафии, Ахмад ибн Хамбаль, ибн Тайми, ибн Каим, ибн Баз, ибн Таймин, Аль-Фаузан, аль-Шейх аль-Албани, если, допустим, они сказали одно, допустим, и это не соответствует с делилом от пророка, саллаху алейхи ва саллям, тогда ученые достойны уважения, но и вопрос не соответствует с делилем. Давайте идем дальше. Ас-саляфия валь-ахляк. То есть, каково отношение ас-саляфия к нравам? То есть, ахль-сунна валь-джама'а, они обращают большое внимание на вопрос ахляк, то есть на вопросы нрави и этика, потому что аль-ахляк, то есть, или аль-адаб, наверное, слышали такое слово, то есть адаб или ахляк, это из религии ислама. Поэтому многие из ученых, то есть Ахли Сунна валь Джамаа, когда писали о вопросах акида, туда включили вопросы ахляка, вопросы нравов. Наверное, вы знаете об этом, как шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллах, и другие. То есть они, когда говорили о вопросах акида, они там и включили вопросы ахляка и вопросы этика, как человек, как мусульман должен себя, то есть, вести и так далее. Поэтому человек, если он именно из Ахли Сунна валь Джамаа, если он настоящий салафит, не просто человек, который он считает себя салафитом, но на самом деле он не идет по манхаджу салаф полностью, то есть, если он идет по этому пути полностью, мы найдем, что этот человек, он хороший, воспитанный, он смиренный, он уважает, то есть, мусульман, он старается, то есть, покрыть их недостатки, он дает им советы, он побуждает к добраему и удерживает, то есть, от порицаемого. Этот человек, он распространяет салям среди, то есть, среди мусульман. Этот человек, если к нему плохо относится, он терпит и просит у Аллаха Субханаху ва Тааля вознаграждение, то есть, из-за этого. Этот человек, он старается помочь мусульманам, поскольку он может, будь это деньгами, будь это, то есть, словами или посредством, то есть, его статуса и так далее. То есть, Ахли Сунна валь Джамаа, они обращают очень большое внимание на вопросы ахляка, то есть, на вопросы нравов, потому что это из акиды, то есть, Ахли Сунна валь Джамаа. Поэтому, если вы найдете человека, который он, то есть, у него плохие нравы, это говорит на том, что у него есть проблемы с акидой. Понимаете, то есть, меня? Потому что, если человек, у него есть правильная акида, и он ее исповедует как есть, у него должны быть хорошие нравы. Понимаете меня, баракаллаху? А если мы нашли, что у него есть плохие нравы и так далее, то значит, у него есть с его акидой, есть нету полного подчинения, и нету полного следование за пророком Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и за салафом ахсаналлаху илейкум. Давайте посмотрим дальше. Ас-салафия валь-ахбар. То есть, каково отношение салафия к сообщениям или новостям? Ас-салафиюн, то есть салафити, они идут постоянно в той аи, где Аллах субхана ва тааля нам говорил в суре аль-Худжурат. Давай будем открываем аль-Худжурат, 49-я сура. Номер 6, где Аллах Азза ва Джалла говорит: «Я айюха ладзина аману, ин джаакум фасикум бинабаин фатабайяну, ан тусибу кауман биджахалатин, фатусбиху аля ма фаальтум надимин». Пожалуйста, открываем 49-ю суру, аят номер 6, и посмотрим, что Аллах Субхана ва Тааля говорит в суре Аль-Худжурат. Нам. О те, которые уверовали, если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а не то вы будете сожалеть о содеянном. О те, которые уверовали, если нечестивец принесет вам весть, то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию невинных людей, а не то вы будете сожалеть о содеянном. То есть Ахли Сунна валь Джамаа, они постоянно проверяют сообщения или вести о ком-либо. То есть они не просто так, человек, если кто-то неизвестно, кто он, и кто его манхадж, или как он, или он боится Аллаха, субхана, или не боится Аллаха, пришел и что-то сказал, то значит, Ахли Сунна валь Джамаа или Ас-Салафиун, они не верят в то, что он говорит. Понятно? Они говорят, то есть надо это удостоверить, надо посмотреть, а потом говорим и потом дадим суждение. Вот так и должно быть. Если тебе, допустим, говорят что-то не, то есть тебя удивляет про Ибн База, про Утеймина, про, допустим, кого-то из ученых Ахли Сунна валь Джамаа. Понятно? То есть ты не берешь это полностью так без удостоверения. Баракаллаху фик. Потому что есть многие люди, они обманывают. Я сказал вам, допустим, Аль-Ахбаш, они переписывают шейх аль-Ислам, рахимахуллах, то, что он не говорил. То, что он не говорил, и они, то есть, когда ты берешь и смотришь ссылки, которые они пишут в своих книгах, или вообще Ибн Таймия об этом вопросе говорит, ничего не говорил, или он бывает так, я сказал вам, допустим, раньше, допустим, если они говорят, Ибн Таймия говорит, что Аллах Субхана ва Та'аля сидит на осле. Допустим, я даю вам пример. Они говорят, что, допустим, что Шейх Ислам Ибн Таймия, рахима Аллах, сидит на осле, и посмотрите, то есть его книгу Маджмуа аль-Фатава, не знаю, 5 том, страница номер 35. Бывают два варианта. Открываешь 9 том, 35 страницу, не найдешь, что Ибн Таймия об этом говорит. Понятно? Это первый вариант. И это очень много бывает. А второй вариант бывает, да, действительно, Ибн Таймия об этом тоже говорил, но Ибн Таймия передает слова другого человека, и потом это опровергает. Понятно? Или он передает какое-то то есть сообщение от кого-то из людей, потом он разъясняет, что это сообщение недостоверное. Они берут, вот, Ибн Таймия так и сказал, и тогда он в это верит, поэтому он кафир. Поэтому, сначала вы на это обращайте внимание, баракаллаху фикум. То же самое, когда речь идет о правителях. Когда речь идет о правителях, то есть надо удостоверить эту информацию. Потому что Айхуа Муслимин, и Хизб Тахрир, и Такфирицы, и так далее, они много приписывают, то есть правителей, то, что они не сказали. Понятно? И то, что они не говорили. Поэтому, как брат, то есть, или как сестра из Ахли Сунна валь Джамаа, надо, то есть, удостоверить, баракаллаху фикум, и нельзя, то есть, какую-то информацию из интернета или где-нибудь, то есть, взять и в это верить без удостоверения, что потом не порицает кого-то из людей, которые он не заслуживает порицания, или хвалит кого-то из людей, которые он не заслуживает, то есть, восхвалением, баракаллаху фикум, ахсаналлаху илайкум. Идем дальше. Ас-салафийяту ат-такфир. Каково отношение салафия к вопросу ат-такфира? То есть, вы знаете, что ат-такфир – это обвинение мусульманина в неверии. Ат-такфир – это обвинение мусульманина в неверии. Каково отношение Ахли Сунна валь Джамаа или ас-салафиюн к вопросу, или по отношению к вопросу ат-такфира? То есть, ас-салафиюн, они не обвиняют в неверии кого-то из мусульман полностью, и не говорят, что мы никого не обвиняем в неверии полностью. Ясно, иншаллах, баракаллаху фикум. Вы на это должны обратить внимание. То есть, Ахли Сунна валь Джамаа, они не обвиняют кого-нибудь, то есть, в неверии полностью, и одновременно не говорят, мы не обвиняем кого-либо полностью. Нет. То есть, у них, то есть, они говорят, человек заслуживает, то есть, чтобы его обвинили в неверии по определенным условиям. Ясно? По определенным условиям. Если эти условия есть, и нет то, что мешает этих условий, тогда Ахли Сунна валь Джамаа обвиняют кого-либо из людей в неверии. Но они могут, допустим, говорить о убеждении или о поступках, или о словах, что это является неверием полностью. Я думаю, вам понятно, иншаллах, по этому вопросу. То есть можно сказать так, Ахли Сунна валь Джамаа говорит, тот, который делает дуа не Аллаху, то есть говорит, о Мухаммад, спаси нас, и о Мухаммад, прости наши грехи и так далее. Любой человек, если обращается с мольбами не Аллаху, он является мушриком, то есть многобожником. Они так говорят. Допустим, они говорят, любой человек, если он отрицает, что Аллах Субхану Тааля на небе, он является кафиром. Они говорят, допустим, если человек, он оскорбляет сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, такое оскорбление, которое обвиняет их в их религии, этот человек является кафиром и так далее. То есть они могут сказать о поступках или о убеждениях или о словах, что это является неверием полностью. А когда речь идет о конкретном человеке, они его не обвиняют в неверии, пока он не заслуживает это. Есть определенная, то есть, процедура, есть определенные, то есть, условия для обвинения, то есть в неверии. Об этом было сказано в других, то есть, уроках. И мы не будем повторять это, чтобы время не терять. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, рахимакумуллах. И будьте, то есть, знайте, что Ахли Сунна валь Джамаа, они не говорят, мы не обвиняем никого в неверии. И они не обвиняют кого-либо в неверии. Нет. То есть, если человек заслуживает обвинения в неверии, и были соблюдены условия, тогда этот человек, они считают его кафиром, если он делает неверие, или говорит неверие, или если у него будет убеждение из неверия. А просто так обвинить мусульмана из-за какого-то греха, понятно, или из-за какого-то, то есть, поступка, и не обращать внимание на условия обвинения неверия, это уже из поступков Ахва, то есть из поступков привенцев нововведения, как суфисты, как шиа, как такфиристы, которые они обвиняют в неверии, как говорят, как пить воду. Понятно? Ты, если с ним не согласен, ты кафир. Ты мунафик, ты муртад, ты, не знаю, не мусульманин, ты хуже, чем кафир и так далее. Это неправильно. И так Ахли Сунна валь Джамаа не делают, потому что обвинять кого-либо из мусульман в неверии — это очень опасная тема. Ты, если не убежден 100%, у тебя есть на это далили, это не прихоть, или это не предположение, есть доводы достоверные, что этот человек, он неверие сделал, и у него не было оправдания, то есть он не знает, его не заставили, он не потолковал, то есть по-другому, он не ошибся, тогда этот человек, обвиняем его запросто, что он является кафиром. А предположение или неудостоверить, то есть информацию, или обвинять человека, то есть в неверии, в вопросе, где есть большое разногласие между учеными, и не делать условия для этого, это уже из поступков привенцев нововведения. Ахсаналлаху илейкум. Идем дальше. Ас-салафия ва улятул умур. Таково отношение салафия к правителям мусульман. Вы знаете, что есть исламский мир. Этот исламский мир, он состоит из разных исламских государств. И каждое государство имеет свой президент. Конечно, это не должно быть по религии. По религии должна быть, то есть, одна страна или одно государство, которое управляет его, один халифа или один султан. То есть по религии Аллаха Субхана ва Тааля вообще должно быть одно государство или одна страна, и где халифа, он управляет всех мусульман. Понятно? И этот халифа, он должен быть из Курайша. Понимаете меня, баракаллаху фикум? Этот халифа, то есть халифа у мусульман, он должен быть араб, и именно, какое имя араб? Именно из Курайша, как об этом сказано, то есть в хадисе. Но, к сожалению, из-за того, что мусульмане, они разделились, и из-за того, что сейчас есть разные страны, поэтому сейчас каждая исламская страна имеет свой президент или свой, то есть, правитель. То есть, каково отношение السلفيين по отношению к этим правителям. То есть السلفيون они считают, что человек или мусульманин должен слушать своего, то есть правителя, и должен выполнять то, что правитель он ему говорит, будто это ему нравится или ему это не нравится. Понятно? Если правитель, конечно, он ему харам не приказывает. Это акида у Ахлиссунна валь Джамаа, что мусульманин, он должен слушать своего правителя, мусульманина, то есть в любом велении. Будто это ему нравится или ему не нравится, хочется или не хочется. Понятно? За исключением, если это веление было харам, тогда он не должен его слушать. Баракаллаху фикум. Кроме этого, то есть Ахлиссунна валь Джамаа, они делают совет, то есть своим правителям, ну не как превентивное видение. То есть Ахлиссунна валь Джамаа, у них есть, то есть этика или есть менхадж, как надо дать совет правителю. То есть Ахлиссунна валь Джамаа дает правителю совет тайно, не перед людьми, понятно? Или они не пишут какую-то статью в журнале, то есть письмо к правителю нашему, и где там все люди берут и считают. Или Ахлиссунна валь Джамаа не берут так, допустим, он какой-то шейх поднимается на мимбар в пятницу и начинает дать правителю какие-то советы прямо. Он наш правитель, ты должен делать так и так и так, и тебе не разрешается делать так и так и так. Понятно? Вот так Ахлиссунна валь Джамаа не делают, потому что это из поступков превентивных нововведений. И как сказал шейх ибн Утаймия рахимахуллах, что аль-хурудж, то есть это выход против правителей, он начинается со словами. Ясно? Любой выход против правителей, он начинается чем? Он начинается словами. То есть какой-то человек берет и говорит, перечисляет недостатки и ошибки этого правителя. Понятно? Сначала, то есть, бывают слова, рассказывают, а потом уже следующий этап собраться, то есть, под каким-то амиром, не знаю, и потом собирать какие-то оружия, чтобы выйти против этого правителя. Поэтому Ахлиссунна валь Джамаа, баракаллаху фикум, они дают правителям, то есть, советы, но тайно. Шейх Абду аль-Азим Баз, рахимахуллах, он объяснил, что или человек, он туда идет, прямо к этому правителю, и с ним, то есть, говорит, или человек, он может писать письмо и дать тем людям, которые имеют доступ к этому правителю. Ты не мог, то есть первый этап, то есть первый вариант, ты сам можешь зайти туда. Понятно? Если человек он не может, или ему не разрешили и так далее, тогда, как человек говорит, пусть он ищет человека или доступа к этому, то есть правителю. То есть если знает какой-то примар, или какой-то министр, или какой-то человек, он может донести твое письмо правителю, пожалуйста, ты можешь это делать и так далее. Если не получилось, то есть не можешь зайти к нему и не знаешь никого и так далее, уже все, ты делал то, что от тебя, то есть зависит. Но идти и по телевизору, допустим, читать это письмо или дать это в журнале какой-то, или об этом говорить, то есть в пятницу или на уроках, это уже не из манхадж Ахлиссунна валь Джамаа. Дальше, из манхадж Ахлиссунна валь Джамаа по отношению к правителям, то есть они делают джихад за этим правителем. Если правитель говорит, если идем на джихад, тогда они делают джихад. То есть, если правитель говорит, допустим, пока мы не сделаем этот джихад, тогда мы этот джихад его не делаем. Понятно? И Ахлиссунна валь Джамаа, то есть считает, что джихада не бывает без валия или без, то есть, правителя, то есть без амира и так далее. Дальше Ахлиссунна валь Джамаа, они считают, что правитель, его надо слушать даже если он был фасиком, то есть если он был грешником, то есть какие-то у него есть нарушения или опущения. Понятно? Ахлиссунна валь Джамаа говорят, что этот человек, его надо слушать и так далее, даже если он был фасиком и так далее. Дальше Ахлиссунна валь Джамаа, они не делают выход, то есть хурудж против правителей, если они куфр не сделали. Это то же самое из манхадж Ахлиссунна валь Джамаа. То есть Ахлиссунна не делают выход против правителей, если эти правители не сделали явный куфр. на которого есть далил ясный, который указывает на то, что этот человек сделал куфр, и у него не было, то есть, оправдания по этому куфру, и есть, у них есть сила, чтобы поменять этого человека. Тогда они выходят против такого правителя. Дальше Ахли Сунна валь Джамаа, они делают дуа правителю, поскольку он благое делает. Ахли Сунна валь Джамаа, они делают дуа правителю, поскольку он благие дела делает. То есть они не как превентивное видение, потому что превентивное видение по отношению к дуау, к правителям, есть разные. Допустим, одни, которые вообще не делают дуа правителю. Понятно? Или если делают дуа правителю, они порицают его. Пусть Аллах заберет его, пусть Аллах уничтожает его, пусть Аллах, азза ва джалла, не знаю, накажет его и так далее. Это тоже самое неправильно. И еще есть превентивное видение, которое они делают дуа в пользу правителя, но они обманывают. Понятно? То есть говорят ему, ты, не знаю, ты как Умар ибн Хаттаб, ты, не знаю, ты как Абу Бакр Сиддих в его время, ты человек, который, не знаю, сделал законы ислама по всем вопросам жизни, а на самом деле он так не сделал. Я думаю, вам понятно, иншаллах. То есть Ахли Сунна валь Джамаа, они делают дуа в пользу правителя, чтобы Аллах его направил на истинный путь, чтобы Аллах Азза ва Джалла сделал его советники хорошие, которые помогают ему принести мусульманам пользу. Они ему делают дуа, чтобы Аллах Субхана ва Та'аля дал ему, то есть, правильные решения, которые приносят пользу и стране, и мусульманам. Понятно? Но они не как превентивное видение, которые вообще не делают дуа. Или если делает дуа против него, или если делает дуа, но в его пользу, они обманывают, то есть, и переписывают ему то, что он не говорит, потому что это уже обман, как делают некоторые из суфистов. То есть, суфисты, можно найти два вида суфистов, которые вообще делают дуа против него, или те, которые делают дуа в его пользу, то есть, хвалят его, но больше, чем надо. Понятно? Поэтому, иншаллах, обратите внимание, ахсан Аллаху алейкум. Вот это отношение, то есть ас-салафия к правителям мусульман. Идем дальше. То есть, каково отношение, то есть, ас-салафия к вопросу аль-бида, то есть, к вопросу нововведения. Ахли сунна валь-джамаа, то есть, ас-салафиюн, они самые отдаленные люди от нововведения. Они не делают, то есть, нововведения, и они не делают ширк. Понятно, баракаллаху фикум, потому что они строго идут по сунне пророка Мухаммада, алейхи ссалату вассалям. Да, можно найти, что кто-то из ученых Ахли Сунна валь Джамаа, он может попасть в какую-то ошибку или в какое-то нововведение. Иногда бывает так. Иногда бывает так, допустим, он ученый из Ахли Сунна валь Джамаа и достойный то есть уважения, он по какому-то то есть вопросу высказать свое мнение, потому что он, допустим, опирался на слабый хадис. Понятно? Он думал, что он достоверный, или до него не дошло, что этот хадис слабый. То есть он опирался на этот хадис и сделал на него вывод, а потом получилось, что этот вывод не соответствует сунне, потому что это беда. Понятно? Иногда можно найти такое. Такой ученый, Ахли Сунна валь Джамаа, его не обвиняют в нововведении, и не говорят, что он из превентивных нововведений. Потому что они знают, что этот человек всю его жизнь боролся против нововведения, боролся против превентивных нововведений и так далее. Но, субханаллах, Аллах Азза ва Джал хотел то есть, показать, что нет у человека, который ошибок не делает. Поэтому, если он совершал какую-то ошибку или высказал какое-то мнение, которое не соответствует с манхаджем или акидой Ахли Сунна валь Джамаа, и он умер, и ему не дали советы и так далее, Ахли Сунна валь Джамаа говорят, эта ошибка неправильно, или это его мнение не соответствует сунне, это беда, это ошибка, которую нельзя ее принимать, но не порицают его и просят для него то есть прощения, чтобы Аллах Субхана ва Тааля простил его, потому что он почему я сказал, надо думать хорошо о ученых Ахли Сунна валь Джамаа, потому что ученые Ахли Сунна валь Джамаа не потакают своим желанием, то есть у него цель искать истину, он ищет далили, он ищет то есть, в разных книгах по хадитам, понятно, чтобы дать правильное суждение. Но иногда может быть так, он взял какой-то хадис, и он не знает, что он слабый. Или он, по его мнению, он является хорошим, не такой сильно слабый. И он на него опирался, но потом пришли другие ученые, которые выяснили, что этот хадис на самом деле является слабым. Понятно? Поэтому его суждение не является правильным и так далее. Поэтому они говорят, нет, иншаллах, эта ошибка прощается, понятно, потому что он старался искать истину и так далее. Но если он был жив, допустим, и он сделал страшную ошибку или нововведение, и ему дали советы, и объяснили ему, вот далили так и так и так и так. Потом он не хотел слушать это и наоборот начал искать какие-то оправдания и так далее. И тогда сразу Ахли Сунна ва Джамаа его относят к ученым Ахли Бида или к ученым нововведения. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, баракаллаху фикум. И это разница между ошибками, которые совершают ученые Ахли Сунна ва Джамаа, и между ошибками, которые совершают ученые нововведения. Ученые, которые идут по нововведению, ученые, то есть Ахли Бида, то есть превенция нововведения, и если он попал в ошибку или сделал нововведение, не ищут для него оправдания. Потому что сам этот человек, он потакает своим желанием. Его не интересует истина. Он взял какое-то мнение и пытался искать какой-то хадис или какой-то далиль, который помогает его мнению или в пользу его мнению. И он ошибся и так далее. Поэтому Ахли Сунна порицает его, говорит, этот человек потакает своим желанием и предупреждает от его ошибок и так далее. Хотя они так не делают, если этот человек был из ученых Ахли Сунна валь Джамаа. Почему? Вы уже поняли разницу. Ахли Сунна валь Джамаа, они предупреждают от превенции нововведения. Ахли Сунна валь Джамаа считают, что превенция нововведения из опасных людей для ислама. Поэтому можно найти, что Ахли Сунна валь Джамаа предупреждают больше всего от превенции нововведения, больше, чем не мусульман. Кто-то может удивляться, субханаллах. Кто-то может удивляться, то есть, почему можно найти, допустим, что имам Ахмед, он сильную войну вел против Мутазиля и против Джахмити. А эту войну, то есть, не так ее сделал против немусульман. Почему? Почему, допустим, другие, то есть, ученые, как шейх Аль-Бани, рахимахуллах, он вел сильную, то есть, войну против, то есть, суфистов и против превенция нововведения, как Аль-Мутазиля, как Аш'ари и другие. И так не сделал против ни мусульман и так далее. Почему? Потому что человек, если он считает себя мусульманином, но он из превенция нововведения, он разрушает дом снутри. Ясно, иншаллах? Человек, если он мусульманин, но он из превенции нововведения, он разрушает дом снутри. Враг, он пытается разрушить дом снаружи. Понятно? Какую-то отверстие сделать, допустим, в стене, или ломать дверь, или ломать, допустим, как говорится, окно, чтобы туда попасть. А превенции нововведения, они разрушают ислам снутри. Сейчас, если человек, у него есть борода, и он говорит, что он мусульманин, и так далее, ты будешь его слушать, или простой мусульман послушает его, понятно? И не подумай, что это превенция нововведения, они могут религию изменить. Но если кто-то из них мусульман начал говорить об исламе, никто его не послушает. Послушает. Так ли? Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, баракаллаху фикум. Ахли Сунна валь Джамаа предупреждают от превенции нововведения, они их ненавидят, они о них постоянно, то есть, говорят, что предупреждают мусульман от этих людей, потому что одна из причин раскол нашей умми – это из-за превенции нововведения. Понятно? Кроме этого, Ахли Сунна валь Джамаа не здороваются с превенциями нововведения. Ахли Сунна валь Джамаа, они не принимают приглашение превенции нововведения. Ахли Сунна валь Джамаа, то есть не делают дуа, то есть не хвалят превенции нововведения, и так далее. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Это вкоротко отношение Ахли Сунна валь Джамаа по отношению к бидам, то есть нововведениям, и по отношению к превенциям нововведения. Дальше. Каково отношение, то есть, салафия к вопросу, то есть, аль-бай'а, присяги? То есть Ахлю Сунна валь Джамаа, они верят в том, что присягу дается только правителю. Присяга, то есть аль-байя, дается только правителю мусульман. Правитель, который он руководит государством, или который он управляет страну. Ахлю Сунна валь Джамаа не дают присягу кому-то из приверженцев нововведения, который сидит в пещерах, как делают такфиристы. Дают присягу Усама бин Ладена. А где Усама бин Ладен, они сами не знают. Понятно? Это из поступков, то есть приверженцев нововведения. Или как некоторые из приверженцев нововведения, то есть он говорит, он тебе говорит, заявляет, есть какой-то амир. Кто-то возник, откуда, то есть непонятно, и кто он, и так далее. Он заявляет, что он амир. И он закрывает его лицо. Понятно? Вышел какой-то ролик, видео, он сидит, за него есть два мужика, они берут, то есть пистолет и так далее, и тот, у него есть бумажка, и он читает. И не видно его лицо, допустим. Понятно? Я такой-то человек, я заявляю, что я амир какой-то территории или какого-то государства. Понимаете меня, баракаллаху фикум. А потом, то есть, и говорит людям, вы должны дать мне присягу. Потом идут, субханаллах, некоторые из молодежи, они идут и дают присягу этому, то есть, человеку, кто он, куда он появился, что с ним, какая, то есть, информация нету. Субханаллах, как, то есть, некоторые из, то есть, не мусульман делают. То есть, он дает присягу человеку, который он его не знает. Самое главное, что он говорит, они говорят, что он амир для нас, и он руководит нашу, то есть нашу джамаат и так далее. Это неправильно. То есть Ахлю Сунна валь Джамаа, баракаллаху фикум, говорят, что присяга дается только правителю, и правитель — это тот человек, который управляет страну или управляет государством. Правитель — это не тот человек, который управляет пару молодежи или пару пацанов. Понимаете меня? Или какая-то суфийская тарика. Потому что сейчас есть, субханаллах, новая мода, допустим. Ихван муслимин, у них есть присяга. Понятно? И об этом они писали в своих книгах. Понятно? То есть, как дается присягу? То есть, человек, он стал одним из членов партии Ихван муслимин. Они его проверяют несколько, то есть, время и смотрят его активность и так далее. Если он оказался хороший человек и так далее, то есть потихонечку, и знаете, как пирамидная система. То есть прошел первый экзамен, второй экзамен, третий, четвертый, пятый и так далее. Тогда собираются главные люди и решают, что его включить в их партию, именно секретный отдел. Понятно? То есть об этом я прочитал, то есть в их книгах. То есть потом этот человек берут его, оставляют его, то есть, в машине, завязывают его глаза, понятно, чтобы не было, он не видел, куда его забирают. То есть едут они на машину какую-то, то есть, и потом останавливаются в какое-то место, выходит этот человек, но его глаза закрыты, баракаллаху фикум. Его глаза, то есть, закрыты. Потом заходят в какой-то, то есть, дом, потом поднимаются в какой-то лестнице, потом они снимают бандаж, да, или как говорится, то есть, повязку, то есть, от его глаз, и он заходит в комнату, и где там есть человек, стоит, а свет сзади. То есть ты не можешь видеть его лицо, потому что там очень темно. Вы меня понимаете, баракаллаху фикум? Слышно в полтаке? То есть, заходит тот человек в комнату, и там сидит человек, понятно? И там полностью тьма, там нет света. И есть свет сзади, баракаллаху фикум. Есть свет сзади, то есть видно, что есть человек, но его лицо не видно, понятно? И, то есть, говорит ему, иди, он идет, то есть, рядом с этим человеком, и возле этого человека есть пистолет и Коран. И говорит ему, дай нам присягу о том, что ты будешь слушаться, то есть нас, и делать то, что мы тебе скажем, и ты будешь сохранить нашу тайну, и так далее, и чтобы во время нарушения, то есть во время нарушения с твоей стороны, мы имеем право принимать разные виды меры. Даже это может дойти до убийства. Понимаете меня, баракаллах? И тот человек дает присягу, тогда он уже считается одним из членов тайного отдела, то есть ихван муслимина и так далее. То же самое есть присяга у суфистов, то есть каждая суфистская тарика, если хотят принимать кого-либо в их школу или в их, как говорится, не школу, то есть в их для общества или в их партию, то есть приходит этот новый человек, и ему говорят: ты скажи, я даю присягу нашему шейху, не знаю, такого-то, который он умер, не знаю, 100 лет или 200 лет назад, я даю присягу этому шейху и его заместителю за то, что я буду читать постоянно адкары, которые дают мне, что я буду слушать моего шейха, если он просит от меня чего-либо, я дам. То есть, и потом он считается одним из этих суфистов и так далее. Это то же самое из поступков превентив нововведения. Баракаллаху фикум. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание, ахсаналу алейкум. Присяга дается кому? Присяга дается правителю мусульман. То есть человек, который он управляет государство, или он управляет, то есть, страну. Он надо дать ему присягу. И как говорят ученые, не обязательно, чтобы ты подошел к нему и сказал ему: я дам тебе присягу, и считаю, что ты мой правитель, я буду тебе подчиняться. Не обязательно. Самые главные люди, то есть ученые по религии, ученые по другим областям, понятно, профессора, допустим, и знатные люди в городе, они идут и дают присягу, то есть этому правителю, а народ, тебе хватит только считать, что этот человек, он является твоим правителем, и ты должен его подчиняться полностью, только если он тебе харам приказывает, тогда нельзя его слушать, баракаллаху бикум. Вот это отношение салафия, баракаллаху бикум, к вопросу присяги, то есть присяги аль-баян. Давайте идем дальше. Ас-салафия валь-джихад. Каково отношение салафия к вопросам, то есть джихада. Ахли сунна валь джамаа, то есть салафиты считают, что джихад это одно, является одним из величайших видов поклонения в исламе, и джихад остается до судного дня. И надо делать джихад, то есть за правителя, будто он верующий или будто он из числа грешников. Баракаллаху фикум. И ас-салафиун, то есть они считают, что Аллах Субхану Та'аля велел делать джихад, то есть для многих целей. Одна из этих целей, чтобы возвысить слово Аллаха Субхану Та'аля, и чтобы остановить беззаконников и тагутов, которые пытаются распространять нечестие и несправедливость среди людей, и хотят, чтобы люди поклонялись шайтану и поклонялись своим прихотям. То есть Ахли Сунна валь Джамаа считают, что этот джихад, как я сказал, одним из самых величайших поступков или велений в исламе, и они делают джихад за правителем, будто он верующий или будто он из числа грешников. Ахли Сунна валь Джамаа, они говорят, что джихад, то есть надо его делать, когда есть его условия. Джихад, как вы знаете, это средства. То есть это средства для того, чтобы религия Аллаха Субхану Та'аля была над всеми религиями. Понятно? То есть это джихад имеет условия. Если есть эти условия, и можно их, и они соблюдены, тогда делается джихад. Баракаллаху фикум. И человек, который он умрет на пути Аллаха Субхану Та'аля, Аллах Азза ва Джалл приготовит для него райские сади, и где там будет очень много блаженства, как об этом вы знаете, ахсан Аллаху илейкум. То есть салафия по вопросам джихада, они не говорят, что вообще нет джихада до судного дня, и не как некоторые люди, которые заявляют, что сейчас надо делать джихад, является фардаином, то джихад является обязанностью каждого мусульманина на наше время. Это то самое неправильно. Джихад делается, когда есть определенные условия для этого джихада. И когда ученые заявляют, что есть джихад, тогда люди делают джихад. Если ученые не заявляют, что есть джихад, тогда надо ждать, пока они дают нам разрешение. Идем дальше. То есть, ас-салафия валь-хукму биш-шахадати аля-ль-муайин. Ас-салафия, то есть, каково отношение салафия к вопросу свидетельства о ком-либо, что он из обитателей рая, или он из обитателей ада. Конкретно тот человек. Ахли сунна валь-джамаа говорят, что если человек, Аллах Субхана ва Та'аля, или его пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказали нам, что он в раю, то значит, они свидетельствуют и заявляют, что этот человек из обитателей рая. А если Аллах Азза ва Джал или его пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказали нам, что этот человек, он в ад будет, он в аду попадет, то значит, они говорят, такой-то, сын такого-то, он из обитателей ада. Это общее правило, баракаллаху фикум. А если человек, о нем не сказано, тогда Ахли Сунна валь Джамаа не заявляют, что он из обитателей рая или ада. Допустим, нельзя сказать, что имам аль-Бухари, он из обитателей рая. Нельзя сказать, что, допустим, шейх Абдул-Азим ибн Баз, рахимахуллах, он будет в раю. Нельзя сказать, что шейх Аль-Бани или шейх Аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллах, или кого-то из ученых Ахли Сунна, что они в раю будут. Это неправильно, потому что у нас нет далила от Аллаха Азза ва Джалла или от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, о них имена. То самое. Если есть какой-то тиран, если ислам мусульман, допустим, человек, он сделал, убил кого-то, или если человек, допустим, он сделал прелюбодеяние, и он умер, или если человек, он не постился, нельзя сказать, этот человек именно такой сын такого-то, он в аду будет гореть. Понимаете меня, варакаллах? Это не различается, потому что на это нет далила, ахсан Аллаху алейкум, но Ахли Сунна валь Джамаа говорят, надеемся, инша Аллах, что он будет из обитателей рая. Допустим, говорит имам ибн Баз, или имам аль-Бухари, или шейх аль-Ислам ибн Таймия, или шейх аль-Албани, или шейх ибн Утаймин. Надеемся, инша Аллах, что они будут из обитателей рая. То есть мы не говорим 100%. Мы надеемся и желаем, инша Аллах, чтобы они туда попали. Если человек, он совершал грехи, и он умер на эти грехи, или он был тираном, или он занимался каким-то большим грехом, понятно. И он умер на эти грехи, они не говорят, что он в ад попадет 100%. Они говорят, то есть этот человек заслуживает наказания. Этот человек заслуживает, то есть, наказания, и просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы он относился к нему по его, то есть, по его милосердию и так далее. Думаю, вы поняли, иншаллах, насчет этот вопрос. Ахсан Аллаху илейкум. Ас-салафия вас-сияса, или аль-амаль ас-сияса. Каково отношение салафия к вопросу политики? То есть, вы знаете, что в исламе политика есть. И политика, которая в исламе, о ней Ахли Сунна валь Джамаа и ученые писали очень много и очень большие книги. И где-то есть, объясняется, то есть, что такое, то есть, политика. Политика, это значит, когда и знать права, то есть права правителя и его обязанности, и права, то есть, как говорится, народа и их обязанности, и соблюдать это. Понимаете, то есть меня варакова? То есть политика, в первую очередь, то есть речь идет об этом. То есть какие права правителя, какие права у народа, и как надо это организовать, чтобы организовать эту страну, или чтобы руководить эту страну правильно, и как сделать, то есть, законы, и как, то есть, сделать, чтобы эта страна или ее экономика, или его, и как ее защищать, и так далее. Вот это входит в вопросы политики. То есть об этом, альхамдулиллах, сказано в книгах по фикху, и об этом, то есть, есть современные, то есть, работы у ученых и так далее. Такая политика, Ахли Сунна валь Джамаа поддерживает ее. Понятно? И они призывают такой, то есть, политики. Поэтому, если вы заметили, то есть, можете слышать, то есть, уроки бывают у разных шейхов. Права правителя, права народа, Понятно. Что должен делать правитель для народа? Что должен делать народ для своего, то есть правителя, и так далее. А политика, которая, то есть, взята от немусульман, политика, которая опирается на обман и лицемерие и показуха, такой политики Ахли Сунна валь Джамаа не признают ее, потому что это обман, и это показуха, и это нарушение закона Аллаха Субхана ва Тааля. Понимаете меня, Маргал? Поэтому Ахли Сунна валь Джамаа, они на вопросе политика обращают внимание именно шариатская политика. А современная политика, которая сейчас есть, они на нее не обращают внимания, потому что она взята не от мусульман, взята от немусульман, и там есть обман и вранье страшное. Баракаллаху. Хорошо, идем дальше. Давайте посмотрим, то есть, ас-саляфия и вопросом запастовки. Понятно? Ас-саляфия и вопросы, то есть, запастовки и вероломно убивать кого-либо из людей. То есть, Ахли Сунна валь Джамаа или ас-саляфиюн, они порицают такие поступки. То есть, запастовки сделать. Или аль-ихтияль. Аль-ихтияль значит вероломно убивать кого-либо. Понятно? Допустим, как раньше делали, правитель, он идет на его машине, кто-то берет и взорвает эту машину, допустим. Понятно? Или какой-то министр, он делает какое-то интервью с какими-то людьми, пришел кто-то вдруг и взял и расстрелил его. Это называется ихтиаль, то есть вероломство убивать кого-либо. То есть Ахли Сунна валь Джамаа порицают такие поступки, то есть это запастовки, потому что это, как говорит шейх ислам, шейх Абдазин Баз, рахимахуллах, это не шариатский метод для исправления ошибок. И это не от ислама. То есть, это появилось не от мусульман, это появилось от немусульман. И, к сожалению, некоторые мусульмане взяли и начали это так делать. Права можно их требовать по разрешенным путям. Они делают запастовки и собирают, то есть молодежь. И сейчас, субханаллах, идет запастовки и мужчины, и женщины. Понятно? И сейчас есть запастовки, которые делают только женщины. Понятно? Субханаллах, это уже Аллах аль-мустаан. То же самое аль-ихтияль. То есть вероломно убивать кого-либо из людей. Это не разрешается. Это не разрешается, потому что этот поступок, как я сказал вам еще, он был взят от немусульман. Понятно? Кто имеет право, то есть, наказать кого-либо или убивать кого-либо? Это правитель, баракаллаху. Правитель или его заместитель, то есть кади, судья или полиция. Они имеют, то есть, право кого-то, то есть, наказать, если он заслуживает это наказание, то есть, чтобы его убивали и так далее. А чтобы простые люди пошли и кого-то, то есть, наказали или убили вероломно, не различается. Допустим, если был какой-то, то есть, человек, он считает себя, то есть, мусульманином, но он издевается над законами ислама. Или он, уляяду биллях, начал плохо говорить о пророке, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, он ушел из ислама, он стал вероотступником. Он издевается над Кораном, после того, как он уверовал в него, он говорит то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал это неправильно. То есть, этот человек стал уже вероотступником. Никто имеет право его наказать, кроме правителя или его заместитель, как полиция, не знаю, или судья и так далее. Потому что в исламе нет хаоса, мы не живем в лесу и так далее. Понятно, этот человек заслуживает, чтобы его наказали и так далее. Но ни я, ни ты, никто из простых мусульман имеет право его наказать, потому что это только из полноправа правителя или его заместителя. Допустим, человек, если он занимался прелюбодеянием, и он женат, и были свидетели 4, не 4, а 10, которые видели, что он сделал, этот человек заслуживает, то есть, наказание, смертную, то есть, казнь. Но ни я, ни ты, никто имеет право вот его так наказать, потому что есть правитель, и есть его тоже заместители. Если эти правители, они не делают то, что от них зависит, это не повод для нас, чтобы мы начали этим заниматься. Понимаете меня? то ты можешь сказать, хорошо, я согласен, да, но писали, то есть мы там судью или судья говорили с ним об этом, или правитель знал об этом, но он его не наказал, оставили вот так, уже все. Он будет отвечать за это перед Аллахом Субханаху Тааля. Тебе не разрешается взять и наказать этого человека, потому что уже будет, будет нечестие, будет безопасности, то есть кто-то может убить кого-то, и он может сказать, а он оскорблял Аллаха. И он может какие-то 4 свидетеля принести. Ясно, шаба? То есть кто-то ненавидит кого-либо из людей, договорился еще с 5 человеком, давайте мы его убьем, я его убью, и потом, когда меня спрашивают, почему, я скажу, что он оскорблял Аллаха или его пророка, и есть свидетели у меня. Я вас приглашаю и так далее, то есть в качестве свидетеля. То есть, если каждый будет так наказать и так далее, то будет хаос, субханаллах, и будет уже как в лесу. Понятно? И ислам пришел, чтобы делать порядок, то есть в стране, чтобы каждый знал свое место и каждый занимался своим, то есть, своими вопросами, чтобы не было то есть, дисбаланс в стороне. Вот это то, что я хотел вам рассказать из этой брошюры. Конечно, там я вам не рассказывал все, осталось насчет вопроса аль-хизбия, то есть партизм, ас-салафия и отношение к партизму, ас-салафия и аль-амаль ас-сирри, то есть отношение ас-салафия к секретному делу, то есть обычно эти партии, они могут собираться, то есть тайно или секретно, чтобы что-то сделать, взрывы какие-то, или чтобы снимать кого-то из его должности, то же самое, об этом я вам еще не говорил, и еще осталось, то есть отношение ас-салафия к тем, которые не судят по закону Аллаха Азза ва Джалла. Иншааллах, если будет время другое, посмотрим этот вопрос или то, что осталось из этих брошюры. Ахсан Аллаху алейкум. Наконец, прошу Аллах Азза ва Джалла, чтобы он показал нам истину истинной и помог нам ее принять, и показал нам ложь ложью, и помог нам от нее отдаляться. И прошу Аллаха Субхана ва Тааля, чтобы он укреплял в наших сердцах истинную акиду, истинную религию и таухид. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك